Под террасой дачи визави, перед стеклянной дверью, стоял стол. На столе сиял, сверкал и блистал чайный сервиз с серебряным самоварчиком во главе. За столом сидел Иван Петрович. Он держал в руках серебряный подстаканник и пил чай. Пил с большим аппетитом. Последнее можно было заметить по тому чавканью, которое доносилось до ушей Лизы. Он был в коричневом халате с черными цветами. Массивные кисти спускались до самой земли. Лиза первый раз в жизни видела своего мужа в халате, да еще в таком дорогом. На одном колене его сидел Мишутка и мешал ему пить чай. Он подпрыгивал и старался схватить своего папашу за лоснящуюся губу. Папаша после каждых 3-4 глотков наклонялся к сыну и целовал его в теме. Около одной из ножек стола, подняв высоко хвост, терся серый кот и жалобным мяуканьем изъявлял желание покушать. Лиза спряталась за портьеру и впилась глазами в членов своей бывшей семьи. На лице ее засветилась радость. «Мишель», — зашептала она, — «Миша, ты здесь, Миша, голубчик! А как он любит Ваню, Господи!» И Лиза покатилась со смеху, когда Мишутка помешал ложкой отцовский чай. «А как Ваня любит Мишеля, милые мои!» У Лизы от радости и от счастья забилось сердце и закружилась голова. Она опустилась в кресло и с кресла принялась за наблюдение. «Как они попали сюда?» – спрашивала она себя, посылая Мишутке воздушный поцелуй. «Кто надоумил их приехать сюда, Господи? И неужели все это богатство принадлежит им? Неужели те лошади-лебеди, которых ввели вчера в ворота, принадлежат Ивану Петровичу? Ах!» Напившись чаю, Иван Петрович ушел в дом. Через 10 минут он появился на крыльце и поразил Лизу. Он, юноша, только 7 лет тому назад переставший называться Ванькой и Ванюшкой, готовый за 2 гривенные своротить челюсть, поставить весь дом вверх дном, был одет чертовски хорошо. Он был в соломенной широкополой шляпе, в чудных блестящих ботфортах, жилетке-пике, 1000 больших и малых солнц светилось в его брелоках. В правой руке держал он с шиком перчатки и хлыстик. А сколько фанаберии и амбиции было в его тяжеловесной фигуре, когда он грациозным манием руки велел лакею подавать лошадь. Он важно сел в шарабан и велел подать себе Мишутку и удочки, с которыми стояли вокруг шарабана лакеи. Посадив Мишутку рядом и обхватив его левой рукой, он дернул вожжи и покатил. «Но!» — крикнул Мишутка. Лиза, сама того не замечая, махнула им вслед платком. Если бы она посмотрелась в зеркало, то она увидела бы раскрасневшееся, смеющееся и в то же время плачущее личико. Ей досадно было, что она не около ликующего Мишутки и что ей нельзя почему-то сейчас же расцеловать его. «Почему-то. Пропадай все вы пропадом, щепетильные чувства. Гриша, Гриша!» — принялась Лиза будить Грохольского, вбежав в спальню. «Вставай, приехали, голубчик!» «Кто приехал?» — спросил проснувшийся Грохольский. «Наши, Ваня и Миша, приехали. На даче, что напротив. Смотрю я, а они там. Чай пили. И Миша тоже. Какой ангельчик наш Миша стал. Если б ты его только видел, Матерь Божия. Кого? Да ты того. Кто приехал? Куда? Ваня с Мишей. Смотрю я на дачу, что напротив, а они сидят и чай пьют. Миша уже умеет сам чай пить. Видел, что вчера перевозились? Это они приехали». Грохольский нахмурился, потер себе лоб и побледнел. «Приехал? Муж?» – спросил он. «Ну да». «Зачем?» «Вероятно, жить здесь будут». «Они не знают, что мы здесь. Если б знали, то смотрели бы на нашу дачу, а тут пили чай и не обращали никакого внимания». «Где он теперь?» «Да говори ты, ради бога, толком. Ах, ну где он?» «Поехал с Мишей рыбу удить. На шарабане. Видел ты вчера лошадей? Это их лошади, Ванины. Ваня на них ездит. Знаешь что, Гриша? Мы Мишу к себе в гости возьмем. Возьмем ведь? Он такой хорошенький мальчик, такой чудесный». Грохольский задумался. А Лиза все говорила, говорила. «Вот так неожиданная встреча», — сказал Грохольский после долгого и по обыкновению мучительного размышления. «Ну, кто мог ожидать, что мы тут встретимся?» «Ну, так и быть. Пусть. Судьбе, значит, так угодно. Воображаю его неловкое положение, когда он с нами встретится». «Мишу возьмем к себе в гости?» «Мишу-то возьмем. С ним-то вот неловко встречаться. Ну, что я с ним буду говорить? О чем? И ему неловко, и мне неловко. Встречаться не следует. Будем переговоры вести, если нужно будет, через прислугу. У меня, Лизочка, ужасно голова болит. Руки, ноги ломят все. Голова у меня горячая». Лиза провела ладонью по его лбу и нашла, что голова горячая. «Всю ночь сны ужасные. Я не встану сегодня с постели, полежу. Надо будет хинину принять. Пришлешь мне чай сюда, мамочка?» Грохольский принял хинину и провалялся на постели целый день. Он пил теплую воду, стонал, переменял белье, хныкал и наводил на все окружающее томительнейшую скуку. Он был невыносим, когда воображал себя простудившимся. Лизе то и дело приходилось прерывать свои любопытные наблюдения и бегать с террасы в его комнату. Во время обеда ей пришлось ставить ему горчичники. Как все это было скучно, читатель, если бы к услугам моей героини не было дачи Визави. Лиза целый день глядела на эту дачу и захлебывалась от счастья. В 10 часов Иван Петрович и Мишутка, возвратившиеся с рыбной ловли, завтракали. В 2 часа они обедали и в 4 уехали куда-то в коляске. Белые лошади понесли их с быстротой молнии. В 7 часов к ним приехали гости, мужчины. До самой полночи на террасе играли на 2 столах в карты. Один из мужчин играл превосходно на рояле. Гости играли, пили, ели, хохотали. Иван Петрович, хохоча во все горло, рассказал им анекдот из армянского быта. Рассказал во всю Ивановскую, так, что всем дачам слышно было. Очень было весело. И Мишутка просидел с ними до полночи. «Миша весел, не плачет», — подумала Лиза. «Значит, не помнит свою маму. Забыл он, значит, меня». И на душе у Лизы стало ужасно горько. Она проплакала всю ночь. Ее мучила и маленькая совесть, и досада, и тоска, и страстное желание поговорить с Мишуткой, поцеловать его. Утром поднялась она с постели с головной болью и с заплаканными глазами. Слезы эти записал Грохольский на свой счет. «Не плачь, милая», — сказал он ей, — «сегодня я уж здоров. Грудь немножко побаливает, но это ничего». Когда они пили чай, на даче Визави завтракали. Иван Петрович смотрел в тарелку и не видел ничего, кроме куска гуся, с которого тек жир. «Я очень доволен», — шептал Грохольский, искоса поглядывая на Бугрова. «Очень доволен, что он живет так сносно. пусть хоть порядочной обстановкой заглушит свое горе. Закройся, Лиза, увидит. Сейчас я не расположен беседовать с ним. Бог с ним, зачем нарушать его покой? Зато обед не прошел так тихо. Во время обеда случилось именно то неловкое положение, которого так боялся Грохольский. Когда были поданы к столу куропатки, самое любимое кушанье Грохольского, Лиза вдруг сконфузилась, и Грохольский принялся утирать лицо салфеткой. На террасе дачи Визави они увидели Бугрова. Он стоял, опершись руками о перила и, выпучив глаза, глядел прямо на них. «Выйди, Лиза, выйди!» – зашептал Грохольский. «Говорил ведь, чтоб в комнате обедать. Какая права ты?» Бугров глядел-глядел и вдруг заорал. Грохольский поглядел на него и увидел очень удивляющееся лицо. «Это вы?» – заорал Иван Петрович. «Вы? И вы здесь? Здравствуйте!» Грохольский провел пальцами от одного плеча до другого. Грудь, мол, слаба, а потому кричать на такое расстояние невозможно. У Лизы забилось сердце и помутилось в глазах. Бугров сбежал с своей террасы, перебежал дорогу и через несколько секунд стоял уже под террасой, на которой обедали Грохольский и Лиза. Пропали куропатки. «Здравствуйте», – заговорил он, краснея и запихивая в карманы свои большие руки. «Вы здесь? И вы здесь?» «Да, и мы здесь». «Каким образом вы здесь? А вы каким образом?» «Я? Целая история. Баллада целая, батенька. Да вы не беспокойтесь, кушайте. Жил я, знаете ли, с тех пор, как в Орловской губернии. Именице арендовал. Прекрасное имение. Да вы кушайте. Прожил там с самого конца мая, ну а теперь бросил. Холодно там, ну да и доктор в Крым посоветовал ехать». «А вы больны разве чем-нибудь?» – спросил Грохольский. «Да так, все тут как будто бы бурлит что-то». И Иван Петрович при слове «тут» провел ладонью от шеи до середины живота. «Так и вы здесь, так-с. Это очень приятно. Давно вы здесь?» «С июня». «Ну а ты, Лиза, как, здорова?» «Здорова», — ответила Лиза и сконфузилась. «За Мишуткой, небось, соскучилась, а? А он здесь со мной. Я к вам его сейчас с Никифором пришлю». «Это очень приятно. Ну, прощайте, мне ехать сейчас нужно. Вчера я познакомился с князем Тергаймазовым, душа человек, хоть и армяшка. Так сегодня у него крокет. В крокет будем играть. Прощайте, лошадь уже подана». Иван Петрович завертелся на одном месте, замотал головой и, сделав ручкой адью, побежал к себе. «Несчастный», — сказал Грохольский, проводив его глазами и глубоко вздохнув. «Чем же он несчастный?» — спросила Лиза. «Видеть тебя и не иметь права назвать тебя своей». «Дурак», — осмелилась подумать Лиза. «Тряпка». Перед вечером Лиза обнимала и целовала Мишутку, которого принес Никифор. Мишутка на первых порах разревелся, но когда ему предложили кизилового варенья, он дружелюбно заулыбался. Три дня Грохольский и Лиза не видали Бугрова. Он где-то пропадал и только ночью бывал дома. На четвертый день он явился к ним опять во время обеда. Он пришел, подал обоим руки и сел за стол. Лицо его было серьезно. «Я к вам по делу», — сказал он. «Прочтите». И он подал Грохольскому письмо. «Прочтите, читайте вслух». Грохольский прочел вслух следующее. «Любезный и утешительный, незабвенный сын мой Иоанн, я получил почтительное и любвеобильное письмо твое, в котором ты приглашаешь престарелого отца своего в благорастворенный и благодушный Крым подышать благоприятным воздухом и повидать неведомые мне земли. На сие твое письмо отвечаю, что по взятии отпуска я к тебе прибуду, но ненадолго. Мой сослуживец, отец Герасим, человек хворый, расслабленный и не может один оставаться на долгое время. Мне очень чувствительно, что ты не забываешь родителей твоих, отца и мать твою. Отца ублаготворяешь лаской, а мать поминаешь в молитвах своих, ибо сие так и подобает. В Феодосии встречай меня. Что это за город Феодосия? Какой? Очень приятно будет повидать. Твою крестную мать, воспринимавшую тебя от купели, зовут Феодосией. Ты пишешь, что Бог сподобил тебя выиграть 200 тысяч. Это мне обольстительно. Но не хвалю того случая, что ты, дослужившись до немаловажного чина, оставил в туне служение. Служить подобает и богачу. Благословляю тебя всегда, ныне и присно. Кланяется тебе Андронов Илья и Сережка. Ты бы им по десятке прислал, бедствуют. Твой любящий отец, священник Петр Бугров. Грохольский прочитал вслух это письмо и вместе с Лизой вопросительно поглядел на Бугрова. «Видите, в чем дело?» – начал заикаясь Иван Петрович. «Я просил бы, Лиза, пока он будет здесь, не показываться ему на глаза, спрятаться. Я написал ему, что ты больна и уехала на Кавказ лечиться. Если встретишься ему, то, сама знаешь, неловко, гм». «Хорошо», — сказала Лиза. «Это можно», — подумал Грохольский. «Если он жертвует, то почему же нам не жертвовать?» «Пожалуйста. А то, как увидит беда, он у меня строгих правил. На семи соборах проклянет. Ты, Лиза, не выходи из комнаты, вот и все. Он недолго здесь пробудет. Не беспокойся».